Третий шаг – цели и стратегия их достижения. Это цели непосредственно для работы пиццерии. Они ставятся по таким параметрам, как уровень продаж в такие-то дни или часы, количество выпекаемых, доставляемых пицц, количество работающих сотрудников. Они должны быть достижимы, реалистичны и измеримы. Например, вы ставите цель увеличения на 20% продаж в обеденное время в течение последующих 3 месяцев. После того, как вы определили цель, вы должны выработать правильную стратегию по ее достижению. Это и есть ваш основной план работы на протяжении ближайших 3 месяцев. Другие варианты постановки целей и определения стратегии их выполнения. Цель первая. Увеличение среднего уровня продаж в рабочие дни на 10%. Стратегия выполнения. Разработать и осуществить план повышения продаж, а также провести рекламную кампанию специальных предложений для рабочих дней. Вторая цель. Увеличить вечерние и ночные продажи в летнее время. Стратегия выполнения. Разработать и провести рекламные акции, основным специальным предложением которых является снижение цены вечернее и ночное время на самые продаваемые блюда, закуски и напитки. Третья цель – снизить текучесть персонала. Постоянно иметь в штате 18 сотрудников, желательно проживающих в зоне доставки вашей пиццерии. Стратегия выполнения – разработать и внедрить привлекательные программы по набору сотрудников, а также программы по повышению заинтересованности сотрудников в работе в вашей пиццерии.